заставил себя дорогу в твой дом забыть. Я счел за счастье то, что без тебя совсем опустел мой мир. Вот увидишь, твоя пустота не так уж пуста. И каждое лишнее слово сама сможешь убить. Ты смотришь на жизнь высоко, твоя каланча. И с каждой секундой себя заставляешь лгать. Здесь все как один, а ты снова играешь врача на смех сволочам. И мои друзья, кто-то дал стрекача, совсем не друзья Лукича. Так что первый и последний не предлагать. Первый и последний не предлагать. Ой, первый поцелуй, как холодный расчет, но и под камень лежачий вода не течет. Тогда последний пинок под зад был пожеланием счастья. Друзья навек те, кто стал для тебя стукачом. Душа перегрелась, плюс 5, слишком горячо. И расстояние двух рук, а дальше...